Глава 15. Больше всего вышедший из разлома демон напоминал плод греха гарпии и горгульи. Кривые, мощные когти на птичьих ногах взрыли заледеневшую землю не хуже плуга. Уродливая лысая башка, напоминавшая оскаленный череп, покоилась на длинной изогнутой шее грифа. Перевитые мускулами руки венчали пальцы с когтями, сделавшими бы честь и тигру, а за спиной трепетали крупные кожистые крылья. Стриж мысленно пожелал всем художникам, что изображали гарпий как крылатых дев с обнаженными персями, оказаться сейчас на этой поляне. Для повышения, так сказать, профессиональной квалификации. Чарующая музыка звала и баюкала, притупляя чувство опасности. Словно Леха намахнул за праздничным столом, повысив градус веселости в ущерб здравому смыслу. И потому горгулью в радужном сиянии рассматривал с искренним любопытством. От этого занятия его отвлек булькающий хрип. Повернув голову, с некоторым удивлением увидел собственный костяной клинок, пронзивший грудь пленника. Дориан стремительно покрывался инеем, но это не вызвало никакого протеста в душе. Из разлома показалась вторая крылатая тварь, а за ней уже вырисовывался силуэт третьей. «Может, стоило оставить его твоим приятелям в качестве дружеского жеста?» Безалаберно улыбаясь, поинтересовался Леха. «Может, ты заткнешься и приготовишься к бою?» Удручающе серьезно рявкнула Белочка. «Разве ты не поговоришь с ними, как с тем рогатым?» Благодушно удивился Стриж, вытаскивая костяное лезвие из заледеневшего трупа Дориана. Боль от входящего в руку демонического клинка практически не ощущалась. «Если говорить понятным тебе языком, это представители конкурирующего клана!» В голосе демона снова лязгал металл, но теперь это не вызывало дискомфорта. «Если ты не пошевелишься, мы станем кормом!» Мысль о предстоящей схватке вызвала пьянящий азарт. Да, кровавая баня — это именно то, чего требовали поющие ангельские голоса. «Он сложит горы парного мяса, усияющих врат рая!» Будто повинуясь его желаниям, из металлических перьев показались бритвенно-острые клинки. Словно у брони была собственная душа, также жаждущая битвы. Оскалившись, Леха натянул невесть, когда сброшенную перчатку, и шагнул вперед. Ближайшая гарпия обнажила острые зубы, превратившись в его уродливое, гротескное отражение. Кожистые крылья распахнулись, породив мощный порыв ветра. Тугая волна воздуха ударила в металлическое оперение брони, едва не свалив стрижа. Но артефактный доспех, без всякого участия носителя, вонзил клинки в землю, позволяя устоять. Товарки гарпии присоединились к атаке, породив столь мощный ветер, что сцепленные кроны поваленных деревьев начали трещать и ломаться, грозя погрести под собой и демонов, и пустотника. По сложенным крыльям брони гулко застучали обломки ветвей, и Леха понял, что медлить нельзя. То ли тварям не хватало ума понять, что они рискуют обрушить тонны древесины, то ли им было глубоко наплевать. Сложив крылья клином, он рванул вперед, проламываясь через бурелом и встречный ветер. Когтистая лапа ударила в броню, заставив пошатнуться. На прочнейшем металле остались заметные борозды. Лезвие пера рассекло твари плечо, взрезав чешую и плоть демона. Хлынула густая черная кровь, и на траву упали лапа и часть кожистого крыла гарпии. В нос ударил смрад демонической плоти, отчего-то вызвавший острое чувство голода. Хотелось впиться зубами в истекавшее черной жижей мясо. Вторая гарпия сходу напоролась на выставленное крыло. В попытке добраться до закованной в металл мягкой, вкусной добычи, она рывками насаживала себя на перья клинки. От ее веса стриж едва не упал, с трудом сохраняя равновесие, и тут же был атакован двумя оставшимися демонами. Раненная тварь навалилась, стремясь добраться до лица жертвы, словно в гротескном поцелуе. Не оценивший порыва пустотник вонзил кинжал в глазницу гарпии и от души прокрутил, превращая мозг противника в пюре. То ли Стриж ошибся, и анатомия демона разительно отличалась от его представлений, то ли повреждение не было смертельным. Чудовище взревело и навалилось всем весом, роняя врага навзничь. На левом крыле все еще подергивалась нанизанная на перья тварь, сковывая движение и не позволяя встать. Гарпия с отрубленной лапой и кинжалом в глазнице оседлала поваленного противника и лязгнула зубами, намереваясь откусить тому незащищенную часть лица. Леха ударил кулаком прямо в распахнутую пасть, пробив гарпии горло и затылочную кость. Под сомкнувшимися челюстями жалобно застонала броня. Но хватка демона слабела с каждым мгновением. Смрадно выдохнув в лицо врага, гарпия, наконец, издохла, плеснув на прощание черной кровью. С заблокированным крылом, придавленный дохлым демоном, пустотник оказался в положении перевернутого на спину жука. Спихнуть с себя труп гарпии оказалось не так просто. Тварь весила преизрядно. Но стоило трупу свалиться, как третий монстр кинулся в атаку. Стриж едва успел вскинуть свободное крыло, принимая чудовище на острие, словно медведя на рогатину. Насаженный демон яростно визжал и пытался дотянуться до врага когтистыми лапами. Черная кровь твари потоком хлынула на Леху. Гарпия орала, шипела и щелкала зубами, мечтая вцепиться в противника. Смердела из ее пасти, как от скотомогильника. Но хуже всего было то, что под собственным весом демон насаживался все глубже и глубже на превратившееся в клинок крыло. Когти мелькали все ближе, причем монстр заметил уязвимое место в броне своего мучителя и старался попасть в незащищенное лицо. Стриж попробовал распахнуть крыло веером. Визг твари перешел в ультразвук, прервавшись мерзким хлюпаньем. Сверху щедро плеснуло кровью и потрохами. Верхняя половина тела демона, разрубленная вдоль, раскрылась, будто чудовищный бутон, так и не ставший цветком. Изуродованная туша свалилась на земь, суча лапами в агонии. Сплюнув попавшую в рот мерзкую жижу, Леха перекатился на бок и, упершись ногой в труп первой твари, попытался освободить крыло. То слабо мерцало в месте касания плоти демона. Началось это только что, или то же самое происходило во время боя, Стриж сказать не мог. Было как-то не до того. Озадаченно хмыкнув, он все же вытащил крыло из трупа и с беспокойством окинул его взглядом. С виду никаких повреждений, не считая оставленных демонами царапин. Немного успокоенный этим фактом, Леха сел и осмотрел остальные части доспеха. Увиденное заставило озадаченно нахмуриться. Металл слабо мерцал, впитывая кровь демона, словно губка. Через несколько секунд на броне не осталось ни капли черной крови, лишь царапины да налипшая грязь. Присмотреться внимательнее не дали. Разлом исторг еще полдюжины гарпий, полных решимости поквитаться за погибших товарок. «Да когда ж вы, суки, закончитесь?» — пробормотал Стриж, вскакивая на ноги. Случись этот бой на открытом пространстве, ему пришлось бы очень плохо. Но предсмертный подарок Дориана одинаково мешал летать и Лехе, и демонам. А опыта в воздушных боях у последних было несравнимо больше. Но и без этого битва обещала быть жаркой. Вот только Стриж даже не предполагал, что жаркой она будет в самом прямом смысле. На этот раз гарпии навалились все разом, явно намереваясь лишить врага пространства для маневра. Пустотник крутанулся, выставив крылья на манер клинков, но зацепил лишь одного, самого нерасторопного демона. Остальные успели отшатнуться, а одна гарпия подпрыгнула и мощным толчком буквально вбила упрямого противника в землю. В глазах на миг потемнело, но Леха все же сумел выставить перед собой руки, защищая самые уязвимые места – лицо и горло. Зубы твари сомкнулись на наруче, блокируя всякую возможность ударить. Два других монстра ухватили добычу за ноги и, не сумев прокусить броню, решили попросту разорвать жертву, потянув в разные стороны. Не желая дожидаться своей очереди, остальные облепили врага, прижав тому крылья и выискивая когтями щели в броне. Стриж рванул изо всех сил, пытаясь стряхнуть с себя чудовище, и тут металл древнего доспеха объяло пламя. Едва соприкоснувшись с ним, демоны дико завыли и отпрянули. Они с пронзительными воплями катались по земле в попытках сбить перекинувшийся на них огонь, но тот и не думал угасать. Но громче всех кричал демон, заключенный в теле пустотника. Казалось, огонь жжет изнутри, превращая внутренности в угли. Леха кричал и катался по земле, забыв о гарпиях, разломе и ангельских голосах. Казалось, он живьем запекается внутри собственной брони. Длилось это секунды или часы, он не знал. Просто в какой-то момент пламя угасло, и боль ушла, оставив после себя звенящую пустоту в голове. Больше не было ангельского пения. Лишь гул огня, свист ветра и треск ломающихся деревьев. Еще не понимая, что происходит, Леха стащил перчатку и уставился на руку, ожидая увидеть обожженную до костей плоть. На коже не было и следа ожогов, а броня и вовсе покрыла синим под ледяным ветром. Сглотнув, стриж коснулся дрожащими пальцами лица. Больно не было. Шумно выдохнув, он закашлялся, поднял голову и огляделся. Поваленные деревья пылали. В бушующем пламени еще можно было различить обгоревшие костяки демонов, что разнесли огонь и подожгли бурелом. У разлома танцевал огненный смерч, пожар, жадно вбирая холодный воздух иного мира, будто подпитывался демонической энергией. Оставаться тут было рискованно. В любой момент шалаш из древесных крон мог обрушиться, погребя под собой и разлом, и неудачника рядом с ним. Кое-как поднявшись на ноги и прикрыв лицо ладонью, Леха огляделся. Глаза слезились от дыма, а каждый вдох давался все труднее и труднее. Если он не найдет выход, то задохнется быстрее, чем на него свалятся пылающие бревна. Над головой оглушительно треснуло. Стриж, даже не взглянув, что там, отскочил в сторону, и этот прыжок спас его жизнь. На место, где он только что стоял, рухнули пылающие ветки. Надсадно кашляя, он поднял голову и увидел путь к спасению. В пылающем куполе метрах в трех от земли зияла прореха, сквозь которую виднелось небо. Расправив крылья, Леха взлетел и на предельно возможной скорости рванул к спасительному просвету. Почти удалось. Он вырвался из завала, но огонь не хотел так легко отпускать добычу. Хаотичные воздушные потоки закрутили крылатый доспех, мотая из стороны в сторону, и швырнули в пылающие кроны у границы пожара. С хрустом проломив объятые пламенем ветви, стриж в облаке искр рухнул на землю. Кое-как встав на четвереньки, он пополз прочь, уже не помышляя о взлете. Остановился только когда осознал, что больше не задыхается от дыма. С каждым вдохом в легкие попадал чистый, прохладный воздух. Пламя все еще гудело за спиной, пожирая неподатливый влажный лес. Но руки упирались в зеленую траву, а не в рдеющие угли. Отдышавшись, Леха с трудом встал на ноги и, пошатываясь, зашагал дальше, используя крылья как опоры. Голова кружилась. Резь в глазах не позволяла их толком открыть. Лететь в таком состоянии было самоубийством, а потому он просто переставлял ноги и крылья, упрямо продвигаясь вперед. Шаг. Еще. И еще один. Болело обожженное лицо, кололо в боку, отбитом о древесный ствол. Не хотелось даже думать о том, что могло случиться, если бы броня не была огнеупорной. Стриж, запеченный в собственном соку, просто блюдо дня. Остановившись, осторожно вытащил из рюкзака фляжку, открутил крышку и жадно выпил всю воду. Каждый глоток отдавался болью в обожженном лице, породив запоздалый вопрос: почему демон не залечивает раны? «Белочка!» — мысленно позвал Леха. Никто не откликнулся. Ни следа привычного уже присутствия соседа по телу. Стриж вновь прокрутил в памяти недавнее событие. Артефактный доспех явно готовили для боев с демонами. Могло ли пламя быть встроенной системой защиты? Да. Могло ли оно быть магической природой, направленным против демонов? Очень даже могло, учитывая то, что он, Леха, от него не пострадал. А вот могло ли оно убить не только атакующих демонов, но и того, что засел внутри? Судя по крикам Белочки, пламя ее не порадовало. Но жив ли еще демон, или Стриж наконец избавился от непрошенного сожителя? Мысль о том, что он теперь остался наедине с собой, породила смешанные чувства. Самым сильным оказалось сожаление. И дело было даже не в утраченных способностях к самоисцелению и смене облика. Пустотник успел привыкнуть к постоянной компании странного существа, которому обещал помочь получить свободу. Удивленно хмыкнув, оглянулся на пожар за спиной, убрал фляжку, расправил крылья и взлетел, стремясь убраться подальше от опасности. Что там с его персональной белочкой, будет видно позже. В конце концов, в их совместной истории уже был случай, когда она долго не давала о себе знать. Сейчас важно спастись. И пока демон молчит, неизвестно, сколько энергии он успел влить в крылатый доспех. А значит, Леха может рухнуть в любой момент. Перспектива так себе. Потому он рискнул пролететь совсем недолго, приземлившись сразу за небольшим притоком реки. Сюда огонь, если и доберется, то не скоро. В безветренную погоду пламени будет трудно перекинуться через воду. Да и то сомнительно, что пожар разгорится сильный. Лес здесь влажный, ближе к тропическому. Так что, скорее всего, огонь скоро погаснет сам. Хотелось снять броню и окунуться в прохладную воду, но Стриж, с сожалением, отогнал эту мысль. Сначала нужно понять, как сильно его обожгло. Отмыв крылья от грязи и копоти, пустотник посмотрел на свое искаженное отражение. За вздувшимися волдырями было сложно что-то рассмотреть, да он и не особо пытался. Убедившись, что ничего критичного, угрожающего жизни не видно, просто расправил крылья и буквально рухнул в траву. Наверное, это было глупо. К нему сейчас мог подобраться враг, а Леха даже не сможет его увидеть или быстро вскочить на ноги. Но сейчас он был вымотан настолько, что решил положиться на судьбу и удачу. Если после всего пережитого его сожрет местная пантера, значит, так тому и быть. Плывущие по небу облака были совсем как дома, и Стриж ненадолго представил, что он снова на земле. Простая, понятная жизнь с простыми, понятными проблемами. Никакой магии, никаких демонов, никаких древних артефактов. Вернуться из командировки, отметить выпускной сестры, В очередной раз попытаться уговорить ее поступать в гражданский вуз, а не в Рязанское воздушно-десантное, как старший брат. Может даже найти девушку, готовую терпеть его командировки, да и весь образ жизни дольше, чем пару месяцев. Перед внутренним взором, заслонив и небо, и бегущие по ним облака, возник образ Мии. Пожалуй, его гостью из будущего не напугать ни долгим отсутствием, ни перспективой внезапно овдоветь. Тут скорее стоит задаться вопросом, готов ли он смириться с ее бесстрашной готовностью лезть к черту в пасть. Лицо пронзило болью. Стриж и сам не заметил, как губы попытались расплыться в улыбке. Нет, все же в этом мире тоже было что-то хорошее. Мия, рассказы которой о будущем не уступали историям фантастов, Лаура, которая была бы уже мертва, не сведи их судьба. Кем станет эта девчонка без его влияния? Снова превратиться в жестокую и высокомерную дочь аристократа этого мира? А кем сумеет стать? И дальше прислушиваясь к его советам. К тому же не стоит забывать, что у него тут остались кое-какие неоплаченные счета и острое желание прекратить штамповку безвольных рабов из своих земляков. Тяжело вздохнув, Леха поднялся на ноги и бросил взгляд туда, куда указывал незримый внутренний компас. С демоном или без, пешком или на крыльях, но ему пора возвращаться домой.